Добрый день. Добрый. Звонок из банка ВТБ. Меня зовут Татьяна Владимировна. Вы Андрей Витальевич? Андрей Витальевич. Вы, да, Андрей Витальевич? Мы, да, Андрей Витальевич. Я звоню из центра дистанционного взыскания. У вас по договору 43 дня числился долг. Вы должны были порядка 20 500 рублей оплатить на кредиты. Какое дистанционное взыскание? Новый отдел у вас там, что ли? У нас всегда был этот отдел. Дистанционное взыскание, да? Давайте к теме долга вернемся. Какого долга? Вы закрыли просрочку действующую? Какого долга? Который у вас полтора месяца числится по вашим кредитам. Долг перед кем? Перед банком ВТБ. То есть я должник? У вас есть задолженность в банке ВТБ, вот вы верно поняли. Так и говорите. Я и сказала таким образом. Задолженность, но не долг. Вы оплатили просрочку? Нет, пока. А почему до сих пор не оплачиваете? Ну, как вы думаете? Я у вас спрашиваю, мне зачем какие-то варианты придумывать? То есть вы сами своей головой не думаете? Почему люди не платят? Мне... У каждого своя причина, поэтому я у вас спрашиваю, ваша причина, какая неоплата? Денег нету. Вы потратились на какие-то личные расходы, вы поэтому в просрочке? Нет, не поэтому. А почему? Почему денег нет? Потому что просто нету денег на текущий момент времени. Вы не работаете? Вас сократили? Да. Может быть, тогда есть смысл реализовать то, что приобреталось на деньги банка и погасить кредит? Вы же в банке оформили. Так, так, так. То есть продать что-то, да? То, что вы приобрели на деньги банка ВТБ. Хорошо. Давайте я сделаю так. Я сегодня ваши жопы вот, с вашего, блядь, дистанционного отдела поставлю на Авито. По 1000 рублей за дырку. Я не совсем понимаю, почему вы со мной в таком тоне разговариваете. Если будете таким образом общаться, Вы мне говорите продать мое имущество. То есть я не намерен. Я не намерен продавать свое имущество, заматывать в ломбард. Денег бегать занимать. Я сказал, денег нет. Ясно? Будут, можно к родителям обратиться. Будут, оплачу. Так а смысл потом и вам отдавать, потом еще и родителям? Ничего страшного, банк потерпит, не убудет. Это вы таким образом считаете. А у банка намерение расторгнуть данный договор, аннулировать график ваш, потребовать всю сумму вернуть вы по еще, кредиту вы, и по карте. Вы еще скажите, что дальнейшая судьба банка зависит от моего платежа. Несу я его вовремя или нет. Ну, если не несу, ну, хрен с ним, пусть разваливается банк. Как бы. От него не убудет. Банкиры там все равно уже все заработали на безбедную старость. Сумма на расторжение у вас заявлена 435 тысяч порядка ну к оплате. Вы готовы ну за что? Месяц данную сумму закрыть? Ты ебнулась, что ли, да? За месяц, блядь. Я еще раз говорю. Вам говорю. Давай я весь твой отдел сейчас на Авито, нахуй, блядь, по 1000 рублей за дырку, нахуй, поставлю, нахуй, и буду вами торговать, нахуй. Сутенером, если блядь, вы в таком сутенером твоим тоне буду, на. Похуй, даже не обломаюсь. Будете общаться, я вынуждена буду завершить с вами диалог. Все, пошла? Пошла? Общайтесь. Ты корректно. Пошла? Ты пошла? Я вас прошу. Что вы ты меня просишь? Слышите? Что ты меня просишь? Общаться корректно. Я охуенно общаюсь. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.